Действительность сущего одна, истина одна, но рассматривать окружающий мир можно с различных точек зрения. И религия, и наука касаются этого мира под различными углами. Но если клирикальные выражения и термины заменить научными, то окажется, что спор о несомненном не будет уже иметь места. Конечно, невежество и суеверие придется из области религии исключить, равно как отрицание и предубеждение из науки. Примирение возможно, и притом на чисто научной основе. Великие религии искажены до неузнаваемости последующими наслоениями. Изуверство и фанатизм наложили свою печать. Религии требуют очищения основ, данных первоучителями и провозвестниками их. Многие догмы придется пересмотреть и отставить, ибо они утверждены последователями, а не основателями. Например, платное отпущение грехов, плата за отправление церковных треб, отпущение прегрешений, мнимая власть церковников миловать или карать грешников, нелепость государственной религии и так далее. Многое придется пересмотреть в корне, оставив только первоосновы. Сказано было: молитесь не всяко, но в духе. Священные места и предметы остаются таковыми, но придется объяснить уже с научной точки зрения явление наслоения человеческих излучений и мыслей на предметах и на всем окружающем человека. Добавим при этом, что бывают предметы как добрые, так и злые, равно как места, насыщенные светлыми отложениями кристаллизованной мысли или же темными и кровавыми. Многое придется пересмотреть в свете учения жизни. И придется принять мир тонкий, придется принять все три мира. И нимб над головой окажется излучениями организма, но придется признать и ауру, и эманации светлых и темных мыслей и эмоций. Многое придется научно признать на основании неотрицаемых научных исследований. Грешные и праведные мысли окажутся теми же мыслями, но либо темными, либо светлыми. Праведники и грешники окажутся теми же людьми, но имеющими светлые или темные излучения ауры. Разделение и различие пойдет по светотени и определяться будет при помощи обычных аппаратов, без всякой чудесности и церковности. И прощать и отпускать грехи и даже за плату уже не придется, так как снимки ауры обнаружат, что платное или какое-либо другое отпущение грехов темную ауру не сделает светоносной. Также и злая молитва, обезображивающая ауру, получит свое осуждение. Люди поймут, что злыми мыслями они прежде всего наносят вред самим себе и отравляют собственный организм. И чудеса займут свое место, то есть будут объяснены научно, ибо в принципе чудес не бывает, но все подчиняется естественным законам, еще далеко не все из которых известны людям. Если освободить основы великих религий от нагромождений, то они все могут быть научно объяснены и научно обоснованы. В этой области невежество человеческое, как верующих, так и неверующих, все еще велико, оно поразительно. Нужно просто знать больше и забыть отрицание.